Проснулся я от того, что какой-то настойчивый лучик солнца слишком уж бесцеремонно пытался влезть между моих сомкнутых век. Неприятное ощущение, хуже будильника в 6 утра. Я попытался заслонить лицо рукой и окончательно проснулся от знакомой вонищи. Так сладковато и тошнотворно пахнет кровь, которая начала гнить. Вся моя ладонь была в той кровище. Пока спал, случайно положил ее прямо в багровую лужу, которая не впиталась в землю и без того насквозь пропитанную кровью. «Надо же! Круто меня срубило!» — пробормотал я, приподнимаясь. И, глянув вокруг, окончательно вспомнил все. «Да уж, денек вчера у меня выдался непростой. Посмотрим, что принесет этот». Слева кто-то заворчал. Я повернул голову. «Ишь ты! Недалеко от меня расположилась на отдых стая волков. Штук 20. Здоровенные, матерые. Такие захотели б, как нечего делать, разорвали меня сонного на части, как они это умеют. Один в горло зубами, остальные в конечности. И привет. Но не стали. И не потому, что я такой крутой, и от меня опасностью за версту несет. Просто зачем, когда вокруг еды завались, которая точно не ткнет мечом с просонья? Самый крупный волк, вожак небось, просто еще раз лениво заворчал и клыки показал. Мол, давай так. Ты к нам не лезешь, и мы тебя не грызем. Идет. «Да вообще не вопрос», — сказал я, вставая на ноги. «Кстати, повезло, что подстеленный плащ оказался из хорошо выделанной кожи, иначе б ночь, проведенная на сырой от крови земле, могла дорого обойтись моим почкам. Так, ладно, хорошо, что с этим порядок. Как говорится, едем дальше. Вернее, едим». Вновь пошарив по котомкам мертвецов, я плотно позавтракал. Фиг знает, когда еще придется. Потом покидал в трофейный вещмешок, сухарей и воды пару бурдюков туда же отправил. В походе лучше брать с собой только самое необходимое, причем то, что полегче. Далее, хорошо поискав, я нашел подходящие ножны для своего меча. Задолбался его в руках таскать, перекладывая из правой в левую и обратно. И пояс заодно разыскал, которому те ножны подвесил. Хороший, кожаный, крепкий, украшенный бляхами вроде как даже из серебра. Нормально. И совсем я уже собрался было идти, как и раньше на север, как вдруг взгляд мой упал на подарок Алконост, что лежало рядом с ее телом, превратившимся в большую черную головешку. Красивое перо, ничего не скажешь. Прожилки золотые прям переливаются под скудными лучами солнца, чудом пробивавшимися из-за свинцовых туч. Ну что ж, пусть будет. Поднял я его, положил в котомку. Потом глянул на трупы двух других птиц. Надо же, оказывается, перо Алконост вышибло из лица Сирин глаз, и теперь он валялся на земле, похожий на прозрачный драгоценный камень, сторчащий из него ниточкой зрительного нерва. Интересно. Я наклонился, подобрал. Интересный артефакт. Прозрачный настолько, что через него видны складки на моей ладони. Причем мне показалось, что видны даже лучше, чем простым невооруженным глазом. Картинка явно четче. В общем, глаз я тоже в котомку сунул. А после мечом отмахнул с лапы рыжей дева-птицы рубиновый коготь. Глядишь, ближе к старости, накоплю на свой домик у речки, и там на стену витрину присобачу с необычными трофеями, напоминающими о моих приключениях. И эти самые серебряное перо, прозрачный глаз да рубиновый коготь как нельзя лучше подойдут для такой коллекции. А то у охотников есть обычай, добытые ими кабани головы да оленьи рога на стену лепить. Круто, конечно, но банально. Я же заурядности не люблю, и таких трофеев, как у меня, ни у кого из них точно не будет. Что может быть для сталкера лучше всего на свете? Домик у речки? Не, вряд ли. Личная недвижимость расслабляет. Хотя как же иногда хочется расслабиться. Но пока ты сталкер, а не обыватель, лучшее для тебя — это ощущение, что ты грамотно и полностью экипирован. Ибо если у тебя есть все необходимое, это значит, что твои шансы на выживание крайне высоки. А что может быть в опасной зоне важнее выживания? Правильно, ничего. В нынешних реалиях я был теперь упакован довольно круто, и думаю, мое снаряжение и оружие стоило по местным меркам целое состояние. На Руси в те времена только богатый и влиятельный боярин мог позволить себе качественную броню и оружие. Ну, может, еще богатыри да дружинники, работающие на сильных мира сего. А уж заговоренные, по-нашему, по-сталкерски говоря, прокачанные предметы, были вообще чем-то из области сказаний. У меня ж и шлем, и кольчуга, и меч. Крутые неимоверно. Штаны, правда, обычные, зато кожаные, к окрашенные в яркую синеву, то есть по местным меркам невообразимо модные. Сапоги, слегка пострадавшие в битвах, я поменял. Благо на поле боя выбор был не слабый. Еще наручи из толстой кожи снял с мертвеца. Ему уже без надобности, а мне пригодятся. Таким щитком на предплечье в случае чего скользящий удар мечом отбить можно. Да и по вражьей роже наотмашь заехать. Мало не покажется. И еще щит я себе подобрал. Не особо тяжелый, круглый, похожий на печенежский, только побольше немного. Я в них не разбираюсь, но решил попробовать, как оно будет, со щитом-то. Оказалось на первый взгляд, что вроде нормально, руку не тянет, и от случайной стрелы все легче будет защититься, если прилетит таковая. Но прилетела не стрела. Недалеко я от поля битвы отошел, с полкилометра от силы. Углубился было в лес и практически сразу набрел на огромную поляну, со всех сторон окруженную деревьями. Причем поляна-то была не совсем естественного происхождения. Огромные столетние дубы, окружавшую гигантскую проплешину в лесном массиве, были обожжены, словно чудом устояли после огненного удара, поразившего чащу. А по поляне стелился туман кровавого оттенка, такого же, как я видел в Чернобыльском затоне. «Он хочет понять, достоин ли ты его», — всплыли в голове слова, которые я услышал, прежде чем оказаться в этом мире, живущем по законам меча. «Ты поймешь, он хочет испытать тебя». Примечание. О каком испытании идет речь, можно понять, прочитав роман Дмитрия Силова «Закон Затона» литературной серии «Сталкер». При этом романы «Закон меча» и «Закон Затона» можно читать и как отдельные произведения, не зависящие друг от друга. Я тогда так и не понял, кто хочет меня испытать, и внезапно оказался здесь, в черной боли, за 1000 лет до своего настоящего. И что, сейчас мне снова нужно идти в этот проклятый туман, чтобы кто-то зачем-то для чего-то меня испытал? Впрочем, довольно быстро вопросы отпали, так как скудное солнце внезапно заслонили крылья. Я поднял голову и в сердцах сплюнул, так как над поляной зависла серьезная проблема. Моя проблема. Это был Аспид, тварь из вселенной Кремля, похожая на толстую змею с тремя головами. Только аспиды, которых мне доводилось видеть, были все же, наверное, дальними родственниками обычных анаконд, отрастившими еще несколько голов. Эту же тварь неизвестный мне безумный ученый умудрился снабдить когтистыми лапами, как у орла, и крыльями, как у птеродактиля. В прошлом, во время путешествий по центральному миру Розы Миров, мне доводилось встречать драконов, даже разумных. Но что-то мне подсказывало, что эта летающая паскудина с разумом не особо дружит, и единственная ее функция — уничтожать все живое, что встретится у нее на пути. Что паскудина немедленно и подтвердила, харкнув в мою сторону сразу тремя сгустками пламени. Меня спасло лишь то, что я предвидел нечто подобное и мухой метнулся в чащу, прикрыв голову щитом на всякий случай. Оказалось, что не зря. Один из фаерболов краем задел щит, и брызги огненных слюней немедленно разлетелись во все стороны. Меня же не слабо шатнуло. Мощный удар едва руку из плеча не вынес. Долбани плевок аспида в центр щита, думаю, перелом руки был бы мне точно обеспечен, вместе с последующей прожаркой. А так я лишь отбросил в сторону мгновенно вспыхнувший меч и укрылся за толстым стволом огромного дуба, с одной стороны превратившегося в головешку, но как-то умудрившегося выжить за счет неповрежденной другой стороны, обращенной к лесу. Там у дуба были толстые ветви, под которые я и нырнул. Походу, аспид тут меня вряд ли достанет. Хотя бы до того времени, как слюней поднакопит. Насколько я помню, у тварей, плюющихся пламенем, запас огненной смеси не бесконечный, хоть и восполняемый. Но аспид не стал ждать, когда слюни поднакопятся. Видимо, решил, что поджарил меня с первого удара. К тому же пылающий щит лежал на виду, рядом с дубом. Ну, тварь, приземлившись, и сунула башку в лес, надеясь разыскать шашлык и хорошо позавтракать. Однако не вышло. Эпичное зрелище, конечно, когда в метре от тебя из-за дерева медленно так появляется башка, похожая на голову тиранозавра, только насаженную на длинную толстую шею, по которой я, недолго думая, рубанул мечом со всей силы. Со всей, конечно, зря, поскольку клинок прошел сквозь плоть аспида так, будто ее и не было. В результате меч ушел в землю на треть, а я, не удержав равновесия, рухнул на одно колено. И тут же мысленно проклял собственную неуклюжесть, так как на меня из обрубка шеи твари, словно из бронспойта, хлынул поток темно-зеленой, вонючей кровищи. Через мгновение я был в ней весь, от кончика шлема до подошв сапог. Нет, я, конечно, выдернув меч, катнулся в бок, уходя от интенсивного полива, но это меня не спасло. Когда до нитки вымок под дождем, прятаться от него уже бессмысленно. Ну и глаза мне той зеленью залепило изрядно. Я протер их тыльной стороной ладони, что помогло мало, зато я, словно в замедленной съемке, увидел, как прямо на меня летят два потока неистового пламени, сливаясь в один, и уйти от этого моря огня нет никакой возможности. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Я даже возгордился немного. Вот, умираю, как викинг, в доспехе, с мечом в руке, и не просто от поганой стрелы из-под тяжка или пули в затылок, а в огненном море. Красиво, блин, хоть картину пиши. Жаль, только никто не видит. А потом ревущий поток пламени окутал меня со всех сторон, и я почувствовал... Ничего. Абсолютно ничего. Я видел огонь, в мгновение ока пожравший траву под моими ногами. Но сами сапоги, зеленые от аспидовой кровищи, были целы. Как и штаны, и кольчуга, и то, что под ними находилось, то есть я. В первое мгновение я, естественно, изрядно обалдел. Ибо как-то оно все больно волшебно выглядело, как в сказке. В тебя лупят из самого мощного на свете огнемета, а ты даже жара не чувствуешь. Но во второе мгновение меня посетило озарение. Кровь аспида. Если б тело огнедышащей твари было подвержено действию огня, то как бы она им плевалась? То есть ее зубы, пасть, язык, глотка не могли гореть по определению. Получается, что и кровь тоже. Зашибись. Только надолго ли хватит этой зеленой термостойкой пленки? Может, когда она покидает тело твари, ее свойства резко начинают уменьшаться, как отрубленная нога, например, какое-то время еще дергается рефлекторно, но потом замирает навеки. Похоже, я был прав в своей догадке, так как мне вдруг стало жарко, словно я в кольчуге решил под палящим солнцем прогуляться. Не критично, но неприятно. Спина тут же взмокла, по лицу пот потек, наверняка смывая с моей морды спасительную зелень. Ждать больше было нельзя, и я ринулся в атаку. Офигеть сцена, конечно. Герой бежит сквозь струи пламени навстречу смертельной опасности. Надеюсь, благодарные потомки где-нибудь барельефчик забацают в память о великом подвиге. Если узнают о нем, разумеется. Мечтать оно типа не вредно, в мирной обстановке. А в бою не только вредно, но и опасно. Я выбежал из горящего леса, эффектно перепрыгнул через отрубленную голову аспида, вот только не учел силы струи пламени, что лупило прямо мне в лицо. Конечно, кровь, которой я был залит по уши, гасила термоэффект, но силу давления горючей жидкости никто не отменял. В общем, зря я понадеялся, что аспиду нужно время на перезарядку слюней. Этому ничего не нужно было. Хреначил так, будто к цистерне подключен. В результате я пяткой зацепился за отрубленную голову, и вместо того, чтобы эффектно в прыжке снести еще одну башку, совершенно негероически грохнулся на землю. Хорошо еще, что рефлексы сработали. Сгруппировался, катнулся по земле, вскочил на ноги. И тут же понял, что мне точно хана, так как я оказался в пелене того самого плотного красного тумана, которым поляна была залита, словно густым киселем. Наверняка аспиду прекрасно видно, где я. Он тут живет, в этой красной взвеси. Сейчас лапой даст один раз, и никакая зеленая кровь не поможет. Походу, мне можно было собой гордиться. Прям пророк, видящий будущее на пару триндюлей вперед. Гигантская лапа ударила в то место, где я стоял мгновение назад. Хорошо, что успел скакнуть в сторону, что в кольчуге да с вещмешком совершенно непросто. И хоть вроде далеко отпрыгнул, а оказалось не особо. Лапа ударила в полуметре от меня, аж земля под ногами содрогнулась. Бежать было бесполезно. Тварь меня видит и вторым ударом точно накроет. Или третьим, что, впрочем, уже не важно. Потому мне ничего не оставалось, кроме как прыгнуть на ту лапу, одной рукой обнять ее, толстую, шершавую и холодную, как ствол старого, давно умершего дерева, и, рванувшись вверх, рубануть мечом так, словно я хотел одним длинным разрезом располовинить небо. Я не видел, куда бил. Задранная кверху рука с мечом утонула в тумане. Но вполне ощутил последствия удара и услышал одновременно. Над моей головой раздался оглушительный рев. Нога, за которую я держался, рванулась, Я не удержался и отлетел в сторону, при этом чудом не выронив меч. Старая привычка держаться за оружие до последнего. А потом прямо на меня обрушилось что-то тяжелое, мерзкое, осклизлое и настолько вонючее, что я, по-моему, от той вони вырубился на несколько секунд. А может, не от вони. Может, это были последствия оглушающего удара по шлему, который тот выдержал с честью. Осознание, что я сейчас тупо сдохну, задохнувшись в миазмах, придало мне сил. Я дернулся, сбрасывая с плеч, как мне показалось, толстых червей, несколько раз ударил мечом, расчищая путь, и понял, откуда я так резво пытаюсь выбраться. Это были кишки аспида. И помимо них еще куча всякой требухи, вывалившейся из живота твари, которую я столь удачно распорол. Сейчас тварь, испытавшая все прелести харакири, валялась неподалеку и неистово молотила огромными крыльями, разгоняя красный туман, который, словно потревоженное живое существо, алыми рваными клочьями уползал в лес. Завораживающее зрелище, кстати. Разорванные плотные лохмотья тумана и вправду казались живыми существами, пытающимися скрыться в темной чаще, причем принимающими при этом знакомые очертания. Вон Ктулху, косясь на меня провалами глазниц, величественно скрывается за деревьями. А вон два туманных снарка с противогазами на мордах, неторопливой трусцой, чешут к зарослям шипастого кустарника. Хотя, конечно, это все могло быть плодом моего разыгравшегося воображения. Но так или иначе, мне как-то пофигу было, что или кто пытается свалить в лес, так как гораздо интереснее было другое. Из кучи аспидовой требухи пробивалось свечение, алое, пульсирующее. Я подошел, сунул руку в осклизлые ошметки. Не до брезгливости, когда покрыт уже вторым слоем крови, смешанным с дерьмом, вывалившимся из распоротых кишок монстра. Походу, это только в детских книжках и фильмах доблестные рыцари красиво побеждают злых драконов, а после чистенькие, в сверкающих доспехах, целуют ручки освобожденным прекрасным принцессам. В жизни драка с драконом — дело грязное и ни разу не романтичное. Впрочем, как и любая другая драка. Пошарив рукой в скользкой гадости, я нащупал там что-то твердое и пульсирующее. Схватил, рванул, рубанул мечом пару раз, отсекая артерии, вытащил. Это было сердце аспида. Какой еще орган может пульсировать, выплевывая кровь из обрубков свешивающихся с него артерий? Правильно, только мотор летающего монстра, издыхающего неподалеку. У рептилий вообще с живучестью хорошо. Они и без сердца могут довольно долго агонизировать, не умирая. Добытый трофей был не сильно большим, с два моих кулака. Даже удивительно, что такой небольшой орган обслуживал столь габаритную тушу. А еще было интересно, что он сиял изнутри красным светом, будто в нем пульсировало нечто, дающее энергию самому сердцу, способному работать даже без тела. Больше всего на свете хотелось смыть себя кровь, слизь и дерьмо аспида, тем более, что где-то неподалеку слышалось журчание ручья. Но любопытство пересилило. Обернув клинок рукавом, я острием меча взрезал пульсирующую мышечную оболочку. И мне на ладони выпал камень цвета пламени, по форме напоминающий маленькое сердце. Он светился изнутри и ритмично сокращался, тыкаясь в ладонь слегка заостренным концом, словно хотел пробить кожу и влезть мне в руку. «Неплохо, хорошая добыча», — проговорил кто-то рядом. Я оторвал взгляд от необычного артефакта и поднял голову. Передо мной стоял древний седой высокий старик с удивительно молодыми, проницательными глазами цвета чистого неба. Редко такие глаза увидишь у пожилых людей. С годами радужная оболочка теряет цвет. А тут будто на 18-летнего юношу натянули дряблую старческую кожу. И волосы седые сверху приклеили, густые, длинные, по пояс. Одет старик был в некое подобие ослепительно-белого балахона, перехваченного в талии обычной веревкой. Интересно, где тут в лесу прачечная, в которой шмотки не только отстирывают, но еще и отбеливают? В руке у деда был двухметровый посох, прямая, неструганная, узловатая палка с корявым массивным навершием, которым, если умеючи по черепу долбануть, то мало не покажется. Но сейчас неколоритный старик приковал мое внимание. Мощные удары крыльев умирающего аспида полностью разогнали кровавый туман, и я увидел то, что находилось в глубине поляны. Это были порталы. Такие же я прорубал своей бритвой, Только эти были прямоугольные, словно большие открытые двери в иные миры и измерения. Я сразу узнал ближайший мир по хаотичному расположению линий и непонятных геометрических фигур за трехметровой дверью. Вселенная мусорщиков, откуда существа, стоящие на несколько ступеней выше людей по техническому развитию, вываливали в наш мир отходы своего производства, которые люди моего времени называли артефактами и аномалиями. Да и другие миры были знакомы. Вон дверь в центральный мир Розы миров. Вид со скалы на город ведьм Вичтан, ни с чем не спутаешь. Рядом с этим порталом еще один, в котором за стеной ливня виднеется полуразрушенная башня Кремля, а на стене со сбитыми зубцами бегают люди. Не иначе Нео вот-вот пойдут на очередной штурм красных стен. В глубине следующего портала видны башни делового центра Москва-Сити, а на переднем плане маячит рекламный плакат с надписью «Нейрофон – это твое будущее». В глубине еще одного портала была видна одинокая цветущая сакура на фоне деревянных остроконечных крыш, напоминающих шляпы странствующих японских монахов. Думаю, при желании можно было бы прямо отсюда шагнуть в секретную школу ниндзя, где когда-то обучался мой хороший друг Виктор Савельев. Был еще один портал, где на переднем плане застыл большой шар из желтого металла, со всех сторон окруженный стенами старого котлована, заросшим мхом и покрытыми свешивающимися вниз черными витыми жгутами. Шар сиял, словно от него отражалось тысяча солнц. «Шагни, и вот она перед тобой, доверху наполненная энергией легендарная аномалия, исполняющая любые желания». Но взгляд мой, мазнув по порталам, остановился на одном, стоящем в центре поляны, ибо там, за краями дыры, прорезанной в пространстве, величественно застыл саркофаг, накрывший собой аварийный четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции, с взметнувшейся кверху суставчатой трубой третьего, похожей на гигантский палец, проткнувший свинцовое небо зоны. Однако было и еще кое-что на поляне, достойное внимания. Сверкающий кристалл высотой около 4 метров, излучающий сияние цвета чистого весеннего неба. На кристалле были начертаны какие-то непонятные письмена, частично стертые временем, или же просто разрушившиеся из-за того, что со сверкающей поверхности время от времени сами собой откалывались и падали на траву небольшие кусочки, похожие на необработанные драгоценные камни. Видал я похожий кристалл и не раз, только без надписей, которые то ли стерлись от времени, то ли стер их кто. «Хорошая добыча», — повторил старик. «Сердце Горюна многое может, ежели знать, что с ним делать. Сила в нем великая. Свет тысячи солнц, ярость тысячи молний». «Согласен, неплохой хабар», — сказал я. «Я даже знаю, куда его определить». С этими словами я поднес сердце Горюна к своему мечу и усмехнулся, увидев обалдевшее лицо старца, когда огненный артефакт в мгновение ока всосался в круглое навершие рукояти. «Многое я видывал на свете, но такое вижу впервые», — выдохнул наконец дед. «Я тоже только недавно привык», — сказал я. «Ты кто такой, старик?» «Волхв я, служитель Перуна и старых богов, от которых отказались люди», — произнес дед. «После того, как идолов сбросили в Днепр, старые боги покинули Русичей, а вместе с ними и мы, волхвы, в леса ушли». «Сочувствую», — сказал я. «Чем обязан?» «Чегось?» — слегка опешил волхв. «Понятно. До оборотов, которые у меня порой проскакивают, еще столетий 10 примерно. Хотя думаю, что если и многим моим современникам завернуть, чем обязан, посмотрят как на дебила. А совсем недавно было признаком хорошего тона. Да. Ну, зачем я тебе? Что от меня надо?» «Весть принес», — слегка набычился старец. «Похоже, обиделся. Я не смотри, что в лесу сижу. Все вокруг вижу. Задание Ягишны ты выполнил. Нежить болотную уничтожил. Лешего обманул, тоже не помиловал. Птиц вещих сумел обхитрить, да обратно в Ири отправить, чего никому доселе не удавалось. И Горюна вот убил, добыв его сердце заговоренное. В общем, прошел ты свое испытание, перехожий. Пора тебе домой возвращаться, пока еще в черной боли живность осталась, которую ты извести не успел». И старик махнул рукой в сторону самого крайнего портала, внутри которого курился знакомый красный туман Затона, тот самый, из которого я не пойми как попал в Древнюю Русь. В принципе, было не похоже, что старик врет, Да и какой ему смысл? Неспроста я сюда попал, а с конкретной целью, которую для меня определили непонятные мне силы. И вот цель достигнута. Можно возвращаться обратно. Не пойдет, покачал я головой. Испытание испытанием, но я людям обещал живиц принести. Как я понимаю, вон они, под монументом валяются. Под чем? Удивленно приподнял старик густые брови снежного цвета. Под Алатырь камнем, если это он, поправился я. В моем мире он называется монументом, только с него уже шамерит не сыплется, то есть живицы. Он самый, Алатырь камень и есть, кивнул дед. Точно не хочешь вернуться? Те люди, о которых ты говоришь, кажись, тебя на стене повесить хотели. И как знать, может, не передумали. Я слово дал, сказал я. Так что с возвращением подожду. Живиц набрать можно? Старик усмехнулся. А ты, правда, удачлив, перехожий. Пойди ты сейчас в дальние ворота, и вечно до самой смерти блуждал бы в кровавом тумане. Что ж, набери живиц, коль надобно. И три желания своих скажи заодно. Заработал. «Вон оно как!» — хмыкнул я. «Значит, раньше было не одно, а три. Получается, схема и тут работает». «Что работает?» — снова не вкурил дремучий дед. «Ну, тема насчет того, что если дошел до Ману, в смысле, до вашего Алатыря, то можно желания загадывать, которые исполнятся». «Можно», — кивнул старик. «Только правильно загадывай. Камень сей своенравный, порой просьбы исполняет очень по-своему». «Я в курсе», — сказал я, задумчиво глядя на порталы, окружавшие монумент. — Слышь, дед, а ведь это из них сюда, на Русь, нечисть всякая лезет, из дверей этих. — Ну как нечисть? — пожал плечами старик. — Всяко живое существо, ежели народилось на свет, то свой путь имеет. Может, кому тот же Горюн погибель и разорение, а древним богам русским, что в лесу схоронились, лучший защитник. Ты его сейчас убил. Но Перун уже нового Горюна призвал из соседнего мира, и других существ тоже. Так что скоро в Черной Боли вновь будет восстановлено равновесие. Так что ж, по-твоему, если чудовища лесные людей убивают, это и есть равновесие? — поинтересовался я. Кто бы говорил, — отрезал дед. Ты, меченосец, на мироздание работаешь не хуже самых страшных чудовищ, убивая тех, кто равновесие нарушает. Тебе только кажется, что ты добро творишь, а на самом деле не особо отличаешься от того же Горюна или болотной нежити. Краем глаза я заметил, как в портале, ведущем в центральный мир, вдали, в небе над Витчтаном, наметилась медленно приближающаяся точка, которая в считанные мгновения превратилась в крылатую тварь, летевшую к воротам с существенной скоростью. Аспид. Огнедышащая тварь, по сути, дракон, которого в этом мире называют Горюном. Думаю, пройдет совсем немного времени, и из порталов вновь поналезут лешие, живые мертвецы-псионики, плотоядные вещи и птицы и прочая пакость. «Три желания, говоришь», — сказал я. «Ладно, будь по-твоему. Желаю, чтоб все стационарные порталы в другие миры на Руси навсегда закрылись. А еще хочу, чтоб Алатырь-камень в землю ушел». «Стацио... чего?» — переспросил старик, явно впечатленный незнакомым словом. И тут до него дошло. «Ты чего наделал, окаянный?» — заорал он. Но было поздно. Порталы задрожали, и их поверхность покрылась рябью, став похожей на воду, в которую бросили камень. И они стали схлопываться один за другим со звуком, похожим на выстрел из пистолета с глушителем. Волхв махнул своим посохом, причем весьма быстро, метя мне в лицо. Но я был готов к чему-то подобному и сработал на опережение, одним ударом меча срубив набалдашник с дедова посоха. В результате у старика в руках осталась одна лишь узловатая палка, которой он вновь замахнулся на меня. «Не надо», — сказал я, приставляя острие клинка к морщинистой шее. «Не доводи до греха. Твое время закончилось, старик, как и время твоих богов. Ни ты, ни твои чудовища больше не будут держать людей в страхе. Просто уйди». «Ладно, перехожий, твоя взяла», признал волк, недобро сверкнув глазами цвета монумента. «Но надолго ли?» «Время покажет», — задумчиво произнес я. Старик зыркнул на меня еще раз с нескрываемой ненавистью, развернулся и ушел в лес, с нестариковской силой тыкая в землю обрубленным посохом. Я же подошел к месту, где минуту назад стояла древнерусская версия монумента. Теперь здесь не было ничего, лишь проплешина голой земли, окруженная травой, на которой лежали кристаллы шемерита, или живицы, если по-местному. Я их собрал, сколько в котомку влезло. Потом подумал, нашел ручей, что журчал неподалеку, отмыл, насколько это возможно, от слизи и крови кольчугу с одеждой, вернулся, съел то, что на поле мертвецов прихватил, опустошил половину бурдюка с водой, а что не доел и не допил, выбросил. И на освободившееся место еще шемерита напихал. Пусть у защитников крепости не будет недостатка в целительных кристаллах. После чего закинул котомку на плечи и сказал. «Так, у меня аж вроде третье желание в запасе есть. Неохота мне обратно через эти леса переться. Так что хочу оказаться на том самом месте, откуда я в черную боль зашел, возле камня с надписями». Не успел я договорить, как перед глазами сверкнула алая вспышка. И в следующее мгновение я увидел, что и правда стою около той каменюки, где написано, что куда ни пойди, везде смерть ждет. И на этот раз надписи точно не врали. Потому что все поле между мной и крепостью заполонили печенеги. Я быстро спрятался за камнем, но в мою сторону кочевники даже не смотрели. Не ждали опасности со стороны проклятого леса, о дурной славе которого они наверняка знали. Самой крепости видно не было, за дымом множество костров. Кочевники варили себе жратву, готовились к обеду. И, мягко говоря, их было дохренища. Куда ни кинь взгляд. Шатры, грубо размалеванные разноцветными красками, конные патрули, довольно беспечно катающиеся туда-сюда, стреноженные лошади, выискивающие травинки, не втоптанные в землю копытами других лошадей. Походу, печенеги пришли ранним утром. Наверняка попытались взять богатырскую заставу сходу, получили очередной отпор и встали лагерем. Решили по-серьезному подготовиться к следующему штурму, судя по стуку топоров, разносящемуся над огромным лагерем. Ясно, одни лестницы сколачивают, другие обед готовят. Пожрут и с новыми силами ударят. Причем, думаю, этого удара израненные защитники хилой крепости точно не выдержат. Еще и потому, что кочевники решили на сей раз пленных не брать. Я заметил нескольких печенегов, которые сидели на меховых подстилках, поджав ноги, и сноровисто мотали на стрелы бечевки. Зачем? Понятно. Потом такие стрелы макаются в масло, поджигаются и сотнями пускаются в сторону деревянного укрепления, внутри которого через непродолжительное время все начинает пылать. Стены, сложенные из толстых бревен, поджечь такими стрелами сходу вряд ли получится, а вот соломенные крыши внутренних строений вполне. Тогда можно и на штурм идти, вырезая при этом всех, кого пощадило разгоревшееся пламя. Конечно, это все не мое дело, ради которого не имело никакого смысла погибать. Что я сделаю один против тысячи степняков? Да ничего. Возможно, в другое время я бы просто ушел, так как не люблю неразумные решения. А разумных в данной ситуации просто не было. Если бы не одно «но». А именно, двое дружинников остались ждать меня возле камня. Похоже, не дождались. Не знаю, как их прихватили степняки. Может, подкрались ночью, скрываясь в высокой траве. А может, издалека меткими стрелами перебили колени, а после прихватили обездвиженных. Так или иначе, сейчас оба парня висели на грубо сколоченных высоких крестах, а с них кровавыми плащами свисала к низу кожа, которую еще с живых дружинников сняли как чулок одним лоскутом. Один из них и сейчас был еще жив. У него мелко тряслись ноги, отчего кровавый плащ колыхался из стороны в сторону. Второй висел без движения, надеюсь, умер. То, что это именно они, сомнений не возникало, так как обоим на головы степняки издевки ради глубоко надвинули остроконечные русские шлемы. И такое меня зло взяло, что аж перед глазами все поплыло. Понятно, что это акция устрашения защитников крепости, и никто не спорит, что на любой войне подобные наглядные демонстрации жестокости крайне полезны для того, чтобы сломить дух противника. Но случается, что действуют они и наоборот, вызывая у обреченных неистовую ярость, удесятеряющую силы. Как у меня сейчас, например. Я помнил, что на заставе меня приняли враждебно, что чуть не казнили, что отправили фактически на верную смерть. Но все это сейчас казалось совершенно неважным, незначительным, ерундой полной по сравнению с тем, что буквально через несколько часов кочевники будут делать с защитниками заставы и с теми, кто им помогал. С ни в чем не повинными крестьянами и крестьянками, одна из которых, кстати, излечила меня. Короче, перемкнула. Закоротила напрочь, выбив все предохранители здравого смысла, которые сгорели нахрен во вспышке накатившего на меня боевого безумия. и дальше я помню лишь шелест меча, покидающего ножны, и стремительно надвигающееся на меня изумленное лицо кочевника, застывшего со стрелой в руке. Он даже встать со своего места не успел. Заорать тем более. Наверное, больно жуткой была моя харя, перекошенная от ярости. А потом я, как в замедленной съемке, увидел сверкнувший клинок своего меча и следом щекастую голову, летящую в сторону от тела. Дальше я словно со стороны наблюдал, как неистовый воин с неимоверной скоростью молча рубит мечом направо и налево. И то ли от той скорости, то ли еще от чего, смертоносный клинок начинает все сильнее наливаться холодной лазурью, заливая пространство вокруг мечника сиянием цвета чистого неба. Это было похоже, будто я прорубал себе дорогу в поле, густо заросшим аномально высокой пшеницей. Только во все стороны разлетались не срезанные колосья, а руки, тянущиеся к саблям, головы с ртами, разодранными в крики, половинки тел, рассеченных от плеча до пояса. Прокачанный меч кромсал, не встречая сопротивления, все, что попадало под клинок. И, наверное, эта кровавая жатва со стороны выглядела просто ужасно. Степняки, будучи наверняка людьми суеверными, сперва чесанули кто куда, стремясь поскорее убраться подальше от неистового мечника. Но все-таки, будучи профессиональными воинами, с детства приученными к войне, довольно быстро очухались, осознали, что перед ними всего-навсего один человек, и, раззадоривая себя визгом и воплями, ринулись в атаку. И началась настоящая жесть. Когда на тебя прут со всех сторон саблями, копьями, ножами, хорошего мало. Конечно, нападающие друг другу мешают, но какая-нибудь острая железяка по-любому в тебя прилетит. Копье садануло в грудь. Кабы не кольчуга, пропорола б насквозь. Но с заговоренной защитой это оказалось непростым делом. Хоть дыхало и перехватило немного, прям под ложечку острие попало. Я все же схватился за древко копья, рывком отвел его в сторону и, рубанув, снес копейщику верхнюю часть черепа. Но следом лезли другие. Похоже, они решили задавить меня валом потных, вонючих тел, не обращая внимания на то, что эти тела страшно и беспощадно кромсает сверкающий меч. Я пока еще отбивался. Вот только силы человеческие не безграничны и имеют свойство заканчиваться. Хорошо, что броня пока не подводила. Хоть и приехала в кольчугу немало тычков и ударов острыми железяками, ни одна из них ее не пробила. Само собой, синяки останутся, если выживу, конечно. А в этом уже были сомнения, так как в шлем ударила стрела. Может, в рукопашной печенеги и невеликие мастера, но в плане пострелять тут им равных нет. Причем я не увидел, а скорее почувствовал. Стрела летела мне точно в глаз. Однако попала в шлем. Так не бывает. Если, конечно, у тебя на голове обычный железный колпак, а не пресс, на который ты только что набрызгал немало чужой крови, что шлему, несомненно, понравилось. Потому и стрелу отклонил. «Цени», — прошелестело в голове. «Да непременно, блин, оценю, если только вот прямо сейчас меня не похоронит под собой куча живых и мертвых кочевников». И тут я увидел его. Того, кто посылал печенегов на убой, кому плевать было на их жизни. Того, кому нужна была победа любой ценой. У него были черные доспехи, причем не сажей вымазанные, а начищенная, сверкающая броня цвета вороного крыла. Думаю, реально дорогая снаряга по этим временам. У русских богатырей боевое облачение куда проще. И конь под воином был знатный, мощный и в то же время грациозный, мастью под цвет брони хозяина. Хоть и издали я видел этого конника, стоя на стене заставы, но коня и козырную снарягу запомнил. Его один дружинник варягом назвал, а второй презрительно варяжкой. Мстил тот варяг кому-то за кого-то, потому и к печенягам примкнул. Кому и за кого он мстил, я не запомнил. Да это и не важно. Главное, что этот всадник почему-то рулил печенегами, и они его слушались. А это значит, что у меня появился шанс выжить в безнадежной сече. Как говаривал мой друг Виктор Савельев, цитируя знаменитый 36 стратагем, чтобы развязать твердый узел, отдели сначала главаря, а потом все само распустится. И вот я, собрав последние силы, заревел, как бешеный медведь, аж сам удивился, что так могу, и рванул к нему, к главарю, хренача мечом направо и налево с удвоенной яростью. При этом мне начало казаться, что и правда к успеху иду. Печенеги ведь тоже люди, помирать никому неохота. Плюс, если враг ненормальный, с пеной на нижней губе и глазами буйно помешанного, то как-то оторопь берет слегка, и из башки все приказы начальства выветриваются. Словом, тормознули слегка степняки, отхлынули назад, и тут я понял, что ревел зря. Конного предводителя охраняли пешие лучники, которых я не разглядел за десятками врагов, одетых попроще. А на охране варяга броня была что надо, продуманная, защищающая воина с ног до головы. И на мордах стальные маски с прорезями для глаз. И луки красивые, как произведение искусства, блестящие на солнце от лака или жира. Хрен знает, чем кочевники их смазывают. Короче, не от моего рева отхлынул вал атакующих степняков. Скорее всего, варягу надоело смотреть, как я рублю его воинов, и он дал команду. Походу, мой рев слился с ревом боевого рога, потому я его и не услышал. Подумал, что это я сам такой мастак орать, что от моих воплей враги разбегаются. И сейчас охрана варяга синхронно и неторопливо поднимала луки. Наслаждались, мать их, моментом. Хотя, думаю, они ни при чем. Приказал бы начальник, пристрелили бы быстро. Вот он, усмехается, сидя на своей лошади. Аналоги современного мне Мерина внедорожника. Тешит чувство собственной важности на тему «Ну что, лошара, настало время показать, кто тут на самом деле крутой». Страха смерти не было. Была злость. Жуткая, лютая. И уже не на печенегов, которые, по сути, были простыми торпедами. Что сказали, то и делают. Страшно бесил этот мажор с аккуратно подстриженной черной бородкой и смазливой мордой, которая, небось, многим девкам, от княжон до дворовых, снится по ночам в горячих снах. Тот случай, когда судьба человеку щедро насыпала пряников сверху. Бери, пользуйся. Вот оно, положение в обществе, деньги, власть. А он и пользуется, натравливая свору степняков на крестьян, что прячутся в крепости, и попутно сдирая заживо кожу с пленных. А от великой злости у меня порой озарения случаются. Информация будто сама приходит, из ниоткуда. Вроде если головой подумать, бред собачий. Однако я при этом точно знаю, не бред. Просто надо так сделать, и все тут. Именно так, и никак иначе. Я воздел руку с мечом кверху, направив клинок в небо. Что там дед говорил насчет сердца Горюна? Что в нем заключены свет тысячи солнц и ярость тысячи молний? «Давай!» — заорал я. Не потому, что знал, надо выкрикнуть именно это слово, а потому, что чуйка моя сталкерская, натренированная в зоне и многих вселенных роз и миров, прям звенела на тему. Зажигание сейчас нужно, как в автомобиле, что все заработало. Импульс. Искра. И мой вопль, в который я вложил всю оставшуюся во мне энергию ярости, и стал тем зажиганием. Небо было чистым, ни тучки, ни облачка. Так что молния ударила сверху из ниоткуда, словно сама собой возникла в воздухе. Мощная, толстая, ветвистая. Я ее сквозь темноту плотно сжатых век увидел, так как, проорав свое «давай», сразу зажмурился. Не знал, что именно будет сейчас. Чудо или десяток стрел, одна или две из которых непременно найдут щель в моей защите. В любом случае зажмуриться было не лишне. И это помогло, так как, думаю, после того, что произошло потом, я мог запросто без глаз остаться. Меч аж зазвенел у меня в руке, принимая море небесной энергии. И тут я ощутил удар, от которого у меня едва руку не оторвало. И сквозь те же плотно закрытые веки я увидел ярко-красную вспышку, озарившую все вокруг. Не знаю, как там с силой тысячи солнц, которую молния выбила из рукояти меча-кладенца, но полыхнуло зачетно. И сразу же над полем разнесся многоголосый вой. Наверняка многие печенеги вылупили глаза на странного воина. Его расстреливать собрались, а он эффектные позы принимает. И сделали это зря. Я открыл глаза, в которых плясало алое пламя на фоне росчерка молнии, отпечатавшегося на сетчатке. Но и сквозь них я увидел десятки печенегов, едва стоящих на дрожащих ногах, упавших на колени, катающихся по земле. И все они, побросав оружие, держались за глаза. В том числе и охрана варяга, что несколько секунд назад внимательно смотрела на меня, собираясь стрелять. Сейчас они, сбросив стальные маски и утратив понты, орали вместе со всеми, держась за гляделки, в которых, я знал точно, плескался нестерпимый свет цвета алого пламени. Сам варяг, только что с кривой ухмылкой наблюдавший за процессом, тоже держался за слащавую морду. Не орал, сохраняя солидность, и даже умудрялся оставаться в седле, так как ослепленный конь неистово мотал башкой и порывался встать на дыбы. Вот, значит, как действует сердце Горюна. Не знаю, сколь долго продлится световой шок у печенегов, но он определенно дал мне немного времени для действия. Я использовал это время сполна, ринувшись к варягу. Подбежал, долбанул коню кулаком меж ушей, отчего скакун замер, как человек, не сильно, но чувствительно получивший бревном по тыковке. А после, вскочив на круп коня, стукнул и всадника яблоком меча по затылку. Вот когда понимаешь, что крутой шлем и надежный — это две большие разницы. У варяга был именно крутой. Смотрелся со стороны просто офигенно, как дембельский берет, держась чуть ли не на макушке и не сваливаясь за счет богато украшенного подбородочного ремня. Разумеется, без бармицы. Мол, смотрите, какой я серьезный пацан и на какой мощной шее у меня башка держится. Шея была и правда богатырская, однако на эффект от хорошего удара по затылку данный параметр никак не влияет. Варяг мгновенно забыл, что у него глаза болят, и рухнул на гриву коня. Готов. Зашибись. Я поднапрягся, перекинул безвольное тело поперек лошадиного туловища, позаимствовал у ударенного витязя плеть и, прости, коняга, но иначе никак тебя от шока не пробудить, хлестанул лошадь по крупу. Конь встряхнул башкой, попытался было огрызнуться, повернув голову. Но, получив еще раз плетью по заду, смирился и рванул вперед, едва не сбросив с себя и меня, и вырубленного мною хозяина. Я очень хотел, чтобы эффект от вспышки продлился как можно дольше. Но удача она как деньги. Только что были, и все, потратил, нету их больше. Так и сейчас случилось. Кончился у меня, походу, лимит той удачи. То ли печенеги, получившие вспышкой по глазам, очухались и схватились за луки, то ли степняки, что находились подальше от места событий, подошли ближе. В общем, так или иначе, вслед мне полетели стрелы. Одна долбанула в плечо. Больно, но терпимо, спасибо кольчуге. Вторая по шлему скользнула. Вообще фигня. Прессу это как щелчок мизинцем. А вот третья воткнулась выше колена. Мяса там, конечно, немало. Зря, что ли, по зоне бегал, как сайгак, ноги качал. Но утешение это слабое, когда при каждом ударе копыт чувствуешь, как в тебе шевелится стальной наконечник, скрипя острием по кости. Первые мгновения боли не было, как и при любом другом ранении, не задевшем крупный нерв. Но это лишь первые мгновения. Разорванное мясо очень быстро дает о себе знать, особенно если его трясти, как при конной скачке, например. Боль толчками поднялась от ноги вверх, ударила в мозг, моментально захватила его в плен, требуя лишь одного – остановиться и дать покой ноге, лишь в этом случае она, так и быть, станет терзать тело потише. Но, само собой, останавливаться было нельзя, ибо это верная смерть, и я лишь охаживал коня плетью, заставляя его нестись еще быстрее, и понимая, что вот-вот вырублюсь от болевого шока. Вот только никак нельзя вырубаться, иначе все, что сделано, на смарку, иначе все было зря. И хрен бы с ним, что убьют, это не самое страшное. Просто мерзко, что мое тело поддалось боли, сдалось, проиграло, а по итогу, что я сдался, и не канает отмазка, мол, ничего не смог поделать. Потому что когда ты проиграл, это ты проиграл, и никто другой. Я на скаку орал, как ненормальный, кроя себя отборным русским матом, накручивая ярость, глуша своими криками боль, кузнечными молотами пульсирующую в висках. «Не сметь, паскуда, мля! Держись, падла, нах!» Иначе те пацаны на крестах погибли зря. Иначе не жил ты, меченосец хренов, а только небо коптил. Сейчас все решается, понял? Кто ты есть? Зачем ты на этот свет родился? Сейчас выясняется. Потому не смей выключаться, туша мясная, мразь. Иначе приеду и башку тебе расшибу о стену. Я в итоге до того себя накрутил, что практически не почувствовал, как вторая стрела шею рванула. От бешеной скачки кольчужная бармица немного задралась на мгновение. Вот в эту щель между нею и кольчугой стальной наконечник и ужалил. Плевать, ибо я уже видел, как на стенах приближающейся заставы вдруг появились лучники и дали залп в мою сторону, немного выше моей головы, но лишь немного. Я даже смог оглянуться и увидеть, как падают с коней степняки, преследовавшие меня. А еще я видел, как на фоне алого заката над черной болью маячит гигантский мираж, фата-моргана другого мира, призрак саркофага, воздвигнутого в моем мире над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции и суставчатую трубу третьего, вонзившуюся в облака цвета крови. Эпичное зрелище, которое, к сожалению, вдруг внезапно и стремительно начала окутывать тьма, в мгновение ока поглотившая и черную боль, и кровавое небо над ней, и призрак из иного времени, и меня вместе с моей болью, и всем остальным миром до кучи.